Событие 14. Все, Волга вскрылась. Такой грохот стоял, что казалось, из пушек палят. Ну, значит, через пару дней отплываем. Как всегда, приходится бросать кучу дел, которые и доделывать-то некому. На стекольном производстве остается как бы родственник, Андрей Федорович Квашнин, внук почившего в Бозе мужа Марты, или теперь Марфы Петровны Квашниной. Три стекольных завода работали на полную мощность. Первый выпускал оконное стекло стандартного размера, 40 на 60 сантиметров. Вчера начали строительство 10 новых теплиц. Туда прорва стекла уйдет, потом снова на продажу. Второй завод выпускал бутылки, стаканы граненые и рюмки на ножке. Причем стаканы и рюмки были из хрусталя. В нем же был цех, в котором стеклодувы делали всякие вазы и чаши, в том числе и из цветного стекла. Третий заводик, маленький совсем, производил как раз цветное стекло, в основном на смальту. Сейчас на нем пытаются претворить в жизнь одну задумку Петра. Он вспомнил, как в далеком 1970 году купил младшему сыну на день рождения в магазине игрушек игру «Мозаика». Там был круг с множеством отверстий и цветные шестигранники с ножкой. Вставляя ножку в отверстие, можно было набирать различные мозаичные картины. Вот что-то подобное Петр и хотел повторить, только без ножек и в гораздо большем размере. Аким Юнусов идею князя горячо поддержал, и сейчас он с Прилукиным и Вандейком трудятся над созданием таких картин, пока на бумаге. А Симон Стивен во главе кучи кузнецов и токаря над созданием форм для отливки шестигранников одинаковой толщины и размеров. Фарфоровый завод Петр в этот раз оставил на подросшего уже Семена Антоновича Березина, сына боярского. Подрос он не вверх, и так каланча с Петра ростом, а в плане людьми руководить. Дисциплина на заводе железная, и не потому, что там бьют за проступки, боже упаси. Просто люди понимают, где работают, и правильно выстроенная система кнута и пряника сделала свое дело, а новички стараются как можно быстрее подтянуться до общего уровня. Зав производством там Андрей Калукин. Можно считать, что фарфоровое производство остается в надежных руках. Не так давно там легко предотвратили попытку шпионажа. Один из купцов, что регулярно скупал товар, а потому был допущен в Вершилово, пытался ночью через забор пролезть на предприятие. Уж чего бы он там смог наузнавать ночью-то, второй вопрос. Но сторож не спал и из арбалета, как учили, ногу любопытному прострелил. Купца перевязали и отвезли в Нижний, передали князю Федору Федоровичу Пронину. Сейчас он на дыбе песни поет. Похоже, там крупный заговор и без вечно гадящей англичанки не обошлось. На карандашное производство Петр поставил одного дворянина из Нижнего Новгорода. Трофим Казьмич Антуков потерял правую руку, обороняя Москву в последнем броске ляхов на столицу. Став инвалидом, Трофим не спился и не опустился. Пытался организовать производство рыбного клея и даже чуть преуспел в этом. Вот покупая у него клей для карандашей, Зотов его и нашел. Петр поговорил с мужиком и кандидатуру одобрил. Хваткий и серьезный дядечка. Он даже усовершенствовал изготовление заготовок для деревянных частей карандаша. Сейчас производство этой диковинки сдерживало только количество выпускаемых фарфоровых коробочек. Петр Дмитриевич категорически запретил продавать карандаши без них. Должно быть так. Захотел купить карандаши, покупай и шкатулку из костяного фарфора. Получается дорогая и эксклюзивная вещь. С резинками, правда, беда. Кончаются одуванчики заготовленные. Ничего, снег уже сошел, можно начинать новые заготавливать. Острада пройдет и детишки нароют. Можно и жителей Нижнего подключить. Пусть отправят детей выкапывать корни одуванчиков. Производство керосиновых ламп пока остановили. Оказывается, 1,5 тонны керосина, что удалось нагнать из нефти, быстро кончается, если его бесконтрольно выдавать художникам и ученым. Зимой темнеет рано, вот и жгли, не считая. И вдруг раз и кончился керосин. Народ поругался и перешел назад на свечи. Получается, что о продаже ламп думать пока рано. Нужно думать, как себя обеспечить. Надо нефтяному Мурзе план поднять. И ведь еще на 2 выхода нефти показали башкиры. Придется организовывать в следующем году экспедицию туда. И если нефть есть, городки там городить. Еще одно развивающееся производство – это макаронная фабрика. Начали с маленьких звездочек, а теперь семейство Матвея Лыкова выпускает десятки тонн различных макаронных изделий. Новинка народу понравилась, и от заказов со всей страны отбоя нет. Матвей даже договорился с архитектором Шарутиным о возведении кирпичной двухэтажной фабрики на берегу Волги. Пожарский сам такой прыти от вчерашнего крестьянина не ожидал. Сейчас помогает Лыкову придумывать новые приспособления для уменьшения ручного труда Вильгельм Шикард. Немец на износ работает и книгу по изготовлению башенных часов пишет, и малой макаронной механизацией занялся, и в школе третьеклассникам азы механики преподает. О чем это говорит? Что немцы работящий народ? Нет. Это говорит о том, что их мало. Именно механиков мало. Пока свои вырастут. Стоп. Прямо сейчас две замечательные идеи в голову пришли. Первое. Нужно предложить Матвею Лыкову зимой пельмени выпускать. Народ распробует и спрос появится. А второе. Нужно Трофиму Шарутину сказать, чтобы строил не одно здание под фабрику, а два. Давно пора бумажное производство расширять. Сейчас оно в нескольких деревянных бараках. Вот и нужно объединить в одно большое кирпичное здание. А два этих здания нужно как единый комплекс возводить в одном стиле. Скажем, друг напротив друга, а между ними площадь с фонтаном и клумбы. Эх, дел-то сколько, а тут уплывать завтра.